Хауэ нет. Погребальная песнь. Гельский. 1. Бакспорт. Ребенком я был уверен, что мама любит меня больше остальных детей. Вслух, разумеется, этого не говорил, да и родные со мной не согласились бы. Мы частенько шутили, что главный любимчик в нашей семье — мой младший брат. Он учился исключительно на отлично, радовал учителей, ежегодно брал призы на школьной научной ярмарке. Однажды получил второе место на национальном конкурсе рисунков. Ни я, ни мои сестры сравниться с ним не могли. Родители свято верили, что самое главное в жизни — учеба, и Бог, разумеется. Поэтому именно мой брат должен был считаться их гордостью и отрадой. Иногда младшая сестренка могла ляпнуть что-то вроде «меня любят сильнее», но ее никто не воспринимал всерьез. Порой она же открыто заявляла родителям, в шутку, конечно, что они слишком выделяют среднего брата. Не помню, что говорил ей отец, но мать обязательно отвечала: «У меня любимчиков нет, я всех своих детей люблю одинаково». «И кошку?» — встревал я. «И кошку!» — смеялась мама. Не знаю, насколько искренне она говорила. Скорее всего, не врала. Однако я все равно чувствовал с матерью особую связь, которую не замечал в ее отношениях с братом или сестрами. Они тянулись к отцу, а вот я — к матери. Только у самой младшей сестры ощущалось нечто похожее. Может, потому что ее появление на свет тоже стало для родителей неожиданностью. Я родился после того, как мама с папой 7 лет безуспешно пытались зачать ребенка, а сестра, когда родители решили, что троих детей уже достаточно. Она частенько спрашивала у матери: «Я получилась случайно?» А та всякий раз отвечала: «Ты стала для нас настоящим подарком». С годами я задумался, что мое рождение тоже можно было считать даром свыше. Если спросите, в чем выражалась особая связь с матерью, то в первую очередь в наших с ней беседах, очень долгих и содержательных. Правда, больше говорил я, а мама слушала. Она умела делать вид, будто все, о чем ты рассказываешь, в исключительной степени интересно. Периодически кивала, одобрительно угукала и порой вставляла стратегически важные вопросы, дававшие возможность развить тему в нужном направлении. В отличие от отца, она никогда не говорила, чем мне следует заниматься, не требовала бросить все дела и подтянуть, наконец, учебу. С ней всегда было уютно. Она включала на кухне радио, настроив его на волну с легкой музыкой из Пикскилла, и подпевала всем песенкам подряд. Голос у нее был чистый и глубокий. До сих пор помню, как она пела песню «Close to You» группы Carpenters, которая в ее исполнении звучала так, будто написана про нашу семью. Кстати, вспомнилась одна история. Про мамины пение среди папиных друзей из Шотландии ходили легенды. Однажды на новогодних праздниках мы поехали к ним в гости. Я притворился, будто задремал, а сам слушал, как маму уговаривают спеть. Она долго отнекивалась, потом, наконец, уступила. Не помню, какую она выбрала песню. С годами мелодия напрочь стерлась из памяти. Помню одно — ошеломительную тишину, которая воцарилась в комнате перед ее выступлением, когда все присутствующие затаили дыхание. По мере того, как я рос, мы с матерью разговаривали все чаще, особенно во время каникул. Каждое лето родители возили нас отдохнуть, обычно на 2 недели. В самый первый раз, который я запомнил, мы жили на озере Джордж в Адирондаках. Мать с отцом арендовали домик на берегу, и мы либо купались весь день напролет, либо ездили в соседний город, Лейк-Джордж, где гуляли по форту Уильям Генри, катались на отреставрированном веселеньком кораблике и бродили по главному проспекту, заглядывая в сувенирные магазины, увешанные футболками и полотенцами диких расцветок. Один день мы провели в Сторитауне, местном парке аттракционов, другой — в форте Тикондерога, где экскурсоводы стреляли из копии пушки 18 века капустными кочанами. Нам так понравилось отдыхать в тех краях, что следующим летом мы поехали туда снова. В тот раз к нам нагрянули родительские друзья и прожили с нами целую неделю. Это были мамины коллеги по банку, где она работала еще до моего рождения. За год до той поездки на горе Святой Елены произошло извержение вулкана, и наши гости раздобыли где-то маленькую прозрачную бутылочку, как из-под лекарств, с вулканическим пеплом. Ее подарили нам с братом. Сестрам привезли что-то другое, не столь инфернальное. Сосуд с черной грязью напугал нас с братом до чертиков. Зловещая реликвия, внушающая трепет, так и осталась на полке нетронутой. Мы не осмелились ее открыть. Мы и дальше отдыхали бы в тех краях, но владельцы решили продать дом, который мы снимали. Пришлось искать другое место. В журнале мать нашла объявление, что в аренду сдается старый коттедж в штате Мэн. Он находился в Бакспорте, в 8 часах езды от нас. Мы жили в Ист-Фишкеле. Домик был совсем крохотным, гораздо меньше нашего, но его окружал зеленый луг, и стоял он на берегу реки Пенобскот возле самого устья. Во время отлива можно было спуститься к воде и оказаться на типичном североатлантическом пляже с серым песком, усеянным круглыми булыжниками. Река отступала довольно далеко, и мы с братом и сестрами добегали до скал, которые щетинились ракушками и были облеплены липкими водорослями, а в лужицах, оставшихся после прилива, ползали крошечные зеленые крабы. Попадались изгустки полупрозрачного желе, каждая размером с блюдце, видимо, пресловутые медузы. Я просил брата и сестер их не трогать, вдруг ужалят. Из воды с любопытством на нас поглядывали тюлени. Дни, жаркие и душные, сменялись прохладными ночами, когда с Пенобскота наползал туман и держался до самого утра. В такие моменты включалась сирена на маяке, стоявшем на другом берегу, и его далекий рев вызывал в душе трепет. В этой части штата удивляло все, начиная с ягодного пирога из фермерского киоска до черники на кустах рядом с коттеджем, которую можно было собирать руками, или джет-праути, дорогого ресторана в Бакспорте, где мы ужинали в последний день отпуска. На воскресную мессу мы ходили в маленькую церквушку на побережье в Кастине. Тамошний священник ездил на мотоцикле с номерным знаком «Назгул», отчего в моих глазах сразу стал самым крутым пастырем на свете. Окружавший нас пейзаж, речные пляжи и холмистые зеленые поля, напоминал родителям о родных местах на юго-западе Шотландии. Они выросли в соседних городках, в Гринаке и в Гуроке, стоящих на южном берегу Клайда, где располагался центр британского судостроения. Там был даже один парень, который сладко продавал рыбу с картошкой, завернутую в настоящую газету. Он стоял на повороте недалеко от Бакспорта, откуда открывался вид на Пенобскот. В общем, отпуск в тех краях проходил отлично, не считая одного маленького неудобства. Размеры домика не позволяли нашей семье разместиться с комфортом, поэтому о личном пространстве и уединении приходилось забыть. На следующий год папа с мамой решили проблему, сняв жилье у родственников старого Янки, которому принадлежал первый коттедж. Новое жилье оказалось гораздо больше, с просторной комнатой и мансардой. Наверху стояли две узкие кровати для меня и брата и одна широкая для сестер. Между ними висела серая шерстяная занавеска. Родители спали внизу, и у них тоже была своя занавеска, только в желтый цветочек. Если выдавалась холодная погода, в гостиной рядом с родительской кроватью ставили металлическую жаровню, куда складывали дрова. В доме не было телевизора, но нас это не смущало. Мы читали книги, слушали шоу Ларри Глика на маленьком радиоприемнике, привезенном с собой, или играли в карты за кухонным столом, обычно в джинрамме или в «Достань соседа», игру, название которой говорит о моих отношениях с братом и сестрами больше, чем хотелось бы. Дом стоял на крутом склоне, а с террасы открывался прекрасный вид на деревья и реку внизу. Правда, на пляж приходилось спускаться, и, что еще более важно, подниматься по длинной лестнице. Впрочем, ноющие икры и колени были справедливой платой за прогулки, поскольку здешний пляж оказался гораздо лучше, чем возле прошлого дома. Берег был более пологим, и во время отлива обнажалась широкая полоса из песка и камней. Когда вода прибывала, некоторые валуны оставались на поверхности, и можно было прыгать по ним, пока вокруг плещутся волны. Из воды выпирали острые скалы, рядом с которыми виднелись причалы. Папа решил, что там ставят ловушки на омаров, но, как по мне, идея была бредовой, хотя сам я ничего вразумительного не придумал. Недалеко от подножия лестницы, примерно в 30 метрах, возвышался огромный по сравнению со своими собратьями валун, бело-серый, выше человеческого роста, длиной больше метра. По форме он напоминал голову кашалота. Можно было залезть на него с камня поменьше, похожего на китовый хвост. Мы с братом и сестрами постоянно забирались туда и разглядывали пляж с высоты, а родители наперебой твердили, чтобы мы были осторожнее. В паре метров от этой достопримечательности находилась скала поменьше, с плоской макушкой, которую облюбовала мама. Она частенько сидела там и читала, как правило, свежие романы Даниэлы Стил. Иногда я тоже забирался к ней, захватив для вида книжку, если хотел поговорить о чем-нибудь интересном. За последние 4 года характер наших бесед изменился. Мать начала рассказывать о своем детстве в Шотландии, о старшем брате, с которым у нее сложились непростые отношения, о парне, с которым она была помолвлена до встречи с папой, о том, как они переехали в Америку, как жили у маминой кузины в Бруклине, о том, как они с папой в самое первое удивительно жаркое лето в Штатах по привычке носили шерстяные свитера. Иногда, поднявшись по лестнице в дом, она просила папу уточнить некоторые детали, но только не о предыдущем женихе. О нем она при отце никогда не говорила. Потом я узнал, что этот человек эмигрировал в Австралию. Отцовские ответы, в свою очередь, наталкивали маму на новую мысль, и уже вместе они рассказывали мне и брату с сестрами, как жили, когда были совсем маленькими, а вокруг бушевала Вторая мировая война, или как, всю жизнь проведя в городе, вдруг поселились в сельском доме, где с соседнего участка мычат коровы, не давая ночами спать. Папа мог рассказать какую-нибудь ужасно смешную байку из своего армейского прошлого. Он служил в британской армии и чего только не вытворял. А мама — про то, как ездила с подружками в Глазго на танцы. Родители были прекрасными рассказчиками, поскольку выросли в те времена, когда доступных развлечений было не так уж много, а значит, высоко ценилось умение поведать забавную историю или спеть красивую песню. Сидя на камнях возле воды или на стульях вокруг жаровни, от которой промозглым вечером исходило приятное тепло, мы зачарованно слушали рассказы родителей, сплетаясь с ними в единое целое, становясь частью истории, уходящей корнями в далекое прошлое, задолго до нашего рождения. 2. Гринок. Некоторые мамины истории я слышал впервые, например, про быка, отбившегося от стада по дороге из доков на скотобойню. Зверь вломился к ним в дом и забежал по лестнице на 2-й этаж. Им с матерью оставалось лишь испуганно кричать и звать на помощь. Или про несчастный случай, когда она каталась на санках одним особенно холодным зимним утром. За ночь сильный снегопад засыпал холмистые улицы города, превратив их в удобные трассы. Мать с друзьями сооружали сани из всего, что попадалось под руку. Из кусков дерева, из ящиков, из коробок. Обычно самодельные конструкции проезжали совсем немного, но деревяшка, на которую села мама, оказалась на удивление скользкой и стала набирать скорость. Сперва было весело, а потом страшно. Мама поняла, что остановиться не сумеет. Улица заканчивается, а впереди широкий проспект, на котором стоит большая повозка, запряженная лошадьми. И сани летят аккурат в ее сторону. К счастью, за детьми присматривал отец, и когда угол деревяшки зацепился за обод заднего колеса и мать кувырком полетела через улицу, он рванул со всех ног по скользким булыжникам. Подбежал к ней, пока она лежала на спине, ошеломленно хлопая глазами и глядя, как крутится над головой небо, схватил на руки и потащил в больницу. Потом мать повторяла эту историю еще несколько раз. Более того, когда я учился в колледже, то нарочно выспросил подробности, потому что хотел написать на ее основе рассказ. Я писал с детства, лет с 14, когда познакомился с творчеством Стивена Кинга, и это определило мое будущее. Позднее, прочитав романы Уильяма Фолкнера, я решил обратиться за вдохновением к семейным и местным традициям. По совету родителей даже нарисовал стилизованную карту того района, где чуть не разбилась мама. Хотя сам рассказ так и не написал, не определившись, какой смысл вложить в него, помимо описания, собственно, несчастного случая. Также я не стал записывать мамины байки про привидения, хотя позднее эти истории мелькали в моем первом сборнике рассказов и в романе. Еще была история, которую я не пытался записать, потому что мама рассказала ее только однажды, пасмурным днем, во время первого отпуска в доме, ставшем нам практически родным. В конце 2-й недели нашего там пребывания. Отец, недавно выписавшийся из больницы, в сентябре прошлого года его чуть не отправили на тот свет 2 сердечных приступа, о чем мы старались лишний раз не вспоминать, полюбил долгие прогулки. Иногда он брал с собой маму, иногда кого-то из нас, детей. Во время прилива он учил нас бросать по воде камешки. Мне этот навык никак не давался, в отличие от сестер и брата. Так вот, в один из подобных дней мама решила посидеть на камне с книгой, а я остался рядом с ней, пока прочие члены нашей семьи бродили вдоль песчаного берега. Жаль, не помню, что за книгу читала мама. Там, кажется, говорилось про медсестру, работавшую в Лондоне во время войны. Она полюбила американца, оказавшегося шпионом. Над сюжетом мать посмеялась, но описание города в разгар бомбардировок сочла правдоподобными. «Знаешь», — сказала она, кладя открытую книгу обложкой вниз на камень рядом с собой, «Гринок сильно бомбили во время войны». «Я знал», — она говорила об этом не раз, поэтому невольно кивнул, не придавая ее словам особого значения. Потом, спустя много лет, если не десятилетий, я прочитал про так называемый «Гринокский блиц». Город бомбили две ночи подряд, 6 и 7 мая 41 года, начиная с полуночи. Маме тогда исполнилось 4. Клайд с его судостроительными верфями и глубоководными портами считался лакомой целью. За 2 месяца до этого, в ночь с 13 на 14 марта, Люфтваффе нанесли удар по Клайд-банку, расположенному недалеко от Глазго, в ходе Клайд-банковского блица. Потери и разрушения были столь огромны, что к началу мая немецкие военно-воздушные силы нацелились на запад, то есть на Гринок. 350 бомбардировщиков в сопровождении истребителей пересекли Северное море и сбросили на город разрывные и зажигательные бомбы, а также фугасные мины на парашютах. Самолеты обстреляли всех, кому не повезло оказаться на открытой местности. Погибших было меньше, чем в Клайд-банке, 271 человек, но количество раненых не поддавалось исчислению, более 10 тысяч. Кто мог, укрылся в железнодорожных тоннелях в восточной части города. Остальные попрятались в бомбоубежищах или, если таковых рядом не имелось, по подвалам. 5 тысяч домов были разрушены, 20 тысяч повреждены. Однако операция не увенчалась успехом. Немцы не достигли своей цели. Им не удалось уничтожить верфи Гринека и корабли, стоявшие на якоре в Клайде. Выжившие надолго затаили обиду, вплоть до того, что мама не позволила отцу купить немецкую машину. Когда мы позднее ездили в Шотландию, летом после того, как я закончил школу, мать показала мне в Гринеке здание, стены которого были испещрены отверстиями от пуль. Здесь немецкий летчик расстрелял семью из 3 человек. Каменный фундамент ремонтировать не стали, сделав из него своеобразный мемориал. Однако на тот момент про Гринокский блиц я ничего не знал, и, если честно, не думал, что мать скажет что-то еще. До того отстраненное, рассеянное, я бы даже сказал, мечтательное выражение было у нее на лице. Но она заговорила снова. Первая бомбежка стала настоящей неожиданностью. Мать разбудила меня посреди ночи, велела поскорей надевать пальто и ботинки. Дядя Бобби уже встал и оделся. Отец ушел. Он стоял на вахте. Должен был проследить, чтобы соседи вышли из квартир. Предполагалось, что мы идем в бомбоубежище. С собой надо было взять противогазы, вдруг немцы применят газ. Их всегда нужно было держать под рукой, куда бы ни пошел. У меня был детский, в виде Микки Мауса, с ушками, чтобы не так страшно. Помню, как мать искала его, а он завалился под кровать. Мы ушли, прежде чем вернулся отец. Мать хотела подождать его, но бомбы уже падали. Они сперва свистели, потом громко бахали. Мы с Бобби, держа мать за руки, бегом спустились по лестнице. Она всегда говорила, чтобы мы не бегали по ступенькам, особенно Бобби, но не в этот раз. На улице было шумно, гудели самолеты, ревели двигатели. Словно гигантские пчелы, они налетали со всех сторон. Со свистом падали бомбы. Наш дом стоял прямо у воды. Когда мы вышли, то увидели город. Повсюду взрывалось, полыхало оранжевым и красным. Шумели не только самолеты, с грохотом рушились здания, выли сирены, кричали и плакали люди. Над головой очень низко пролетел истребитель. От трассирующих пуль на его крыльях проступили зеленые черточки. Постоянно стрекотали, будто кашляли зенитки. На другой стороне улицы горела машина. В те дни автомобили были редкостью, и вид горящей машины поразил меня до глубины души. Воняло гарью и паленым деревом, углем и бензином. Мать побежала с нами в бомбоубежище. Там были многие из наших соседей, все в противогазах. Выглядели люди жутко и пугающе. Мать нашла нам место, помогла с противогазом. Всегда говорили, что родители сперва должны надеть маску себе, а затем ребенку, но она сделала наоборот. Сначала мы с Бобби, а уже потом она. Приходили люди, отца с ними не было. Внизу грохотало не так громко, но от снарядов тряслась земля. Я спросила маму, где отец, где он, хочу к папе. Я заплакала, не снимая противогаза. Мать пыталась успокоить меня. «Он сейчас придет», — говорила она. «Подожди минутку, уже скоро». В убежище опять зашли люди, с ними отец. Он был без противогаза. «Видишь», — сказала мать, — «вот и папа». Я снова заплакала, уже от радости. Отец подошел к нам и взял меня на руки. Я обхватила его за шею и пожаловалась, что мне страшно. Он обнял меня, сказал, что все будет хорошо. Матери объяснил, что его задержали муиры. Это была пожилая пара. Они жили на нашем этаже в конце коридора. Отец постучал к ним и велел прятаться, они отказались. Заявили, что прожили на этом свете немало лет, и если Господь считает нужным забрать их к себе, пусть так и будет. Отец начал с ними спорить, сказал, что падают бомбы, их разорвет на части, но его не слушали. В конце концов он плюнул и ушел. Я спросила, неужто мистер и миссис Муир умрут, но мне велели молчать. Мы сидели в бомбоубежище до 3 часов ночи. Я заснула у матери на коленях, прямо в противогазе, представляешь? Его сняли только когда настала пора выходить. Меня разбудили. Без противогазов лица у всех были пустыми и голыми. Дяде Бобби не терпелось увидеть, что стало с городом. Папа с мамой были напуганы. Они прятали свой страх, но наверняка думали о том, уцелел ли наш дом и есть ли куда возвращаться. За муиров они тоже переживали. Мать за руку повела меня по лестнице. Небо стало ярко-красным от пожаров. Над городом висели черные клубы. Повсюду ревело и трещало пламя. Плакали люди, кричали пожарные. От дыма нечем было дышать. Мать твердила: «Не смотри, Маргарет, не смотри». Но я все равно смотрела, не могла удержаться. Дядя Бобби постоянно повторял: «Глянь туда». И я поворачивалась в ту сторону. Ничего не понимала. Я помнила, какой была наша улица. Многие дома исчезли. От них остались груды кирпичей и дерева. Почти все здания горели. Повсюду бегали люди и тушили огонь. Наш же дом стоял на месте. Везде от взрывов вылетели окна, а у нас остались. Даже у муиров в комнате. Отец выдохнул. Я видела, как он улыбается и качает головой. Утром ему пришлось уйти на работу, ремонтировать фабрику, которая тоже пострадала. Мы с Бобби в то время учились в школе, но ее закрыли. Мать велела сидеть дома. Бобби злился. Он хотел своими глазами увидеть, как сильно разрушен город. «Нет», — рявкнула мать, прекращая споры. Поэтому мы двое сидели у окна, и Бобби показывал, куда прилетели бомбы. Многие районы до сих пор горели. Дым поднимался в небо длинными черными клубами. Дома рассыпались, их буквально разнесло по кирпичику. Недалеко стоял ряд высоток, половина из них уцелела, а половина обрушилась, как снежная лавина. Повсюду бегали люди, кто-то тушил огонь, кто-то разбирал завалы в поисках выживших. Из нашего окна виднелись верфи с большими подъемными кранами и кораблями. По сравнению с городом они почти не пострадали. Дядя Бобби сказал: «Понимаешь, что это значит?» «Нет», — ответила я, — «что сегодня ночью немцы прилетят опять. Они должны разбомбить верфи». Мать услышала и велела замолчать. Но Бобби оказался прав. Ночью появились самолеты, и все началось по новой. В полночь завыли сирены. Мать разбудила меня, велела одеться. На сей раз одежда с вечера лежала возле кровати, так что мы справились быстрее. Противогаз искать не пришлось. Мы с мамой и Бобби побежали вниз по лестнице, а отец опять принялся уговаривать муиров спуститься. «Бог защитил вас однажды», — говорил он. «Глупо второй раз подряд уповать на его милость». Муиры не послушались. Он пожелал им удачи и ушел. Догнал нас возле входа в бомбоубежище. В этот самый момент на улицу упал снаряд. Так близко, что нас накрыло взрывной волной, очень мощной. От грохота заложило уши. Я закричала, но себя не услышала, будто голову набили ватой. Родители на руках занесли нас с Бобби в бомбоубежище, нашли свободные места. Мама помогла надеть противогазы. В ушах звенело, я ничего не слышала. Ну, почти ничего. Звук доносился будто издалека. Мне стало страшно, я заплакала. Мать что-то говорила, но я ее не слышала, только видела, как шевелится резиновый противогаз у нее на голове. У моей матери был тихий голос, помнишь? В конце концов, она сдалась и просто стала гладить меня по спине. Земля тряслась от взрывов. Не знаю, насколько сильно бомбили в ту ночь, но явно не меньше, чем накануне. Я устала. Несмотря на тряску, меня клонило в сон. Однако и уснуть я не смогла. Слишком сильно звенело в ушах. Мы сидели в бомбоубежище несколько часов. К концу мне немного полегчало, и я могла слышать родителей. Правда, слабо, приглушенно. Звон никуда не исчез, только притих, но все равно заливал мне уши. Так я это представляла, что бомба словно камень упала в воду и меня окатила волной. В конце концов прозвучал отбой тревоги, и мы вышли. Небо словно полыхало в пожаре. Почти все здания были разбомблены. Улицы усеивали горы битого стекла. Из кирпичей торчали куски дерева. Вот пустая оконная рама. Вот будильник в канаве. Вот какие-то бумаги. Вот чьи-то столовые приборы на тротуаре. Дядя Бобби подобрал ножик, но отец сказал что-то, и он его бросил. Повсюду горело, пахло дымом и пеплом, кричали люди. Звуки доносились будто из-под воды. Родители опять боялись, что дом разрушен, но нет, он стоял на месте и ждал нас. Потом, много лет спустя, дядя Бобби объяснил, почему наш дом уцелел, потому что он стоял на берегу. Почти все самолеты сбросили бомбы слишком рано, не попали ни в нас, ни в верфи, хотя нас должно было разнести на кусочки. Тогда я этого не знала, просто радовалась, что моя кроватка уцелела. Я так устала, что уснула сразу же, как только легла, несмотря на звон в ушах. Следующим утром мне стало лучше. Я смогла расслышать мамин голос, однако звон так и не утих. Я по-прежнему ощущала его, если сосредоточиться, только он стал другим. Звучал уже не ровно, а то тише, то громче, как мелодия в песне. В тот день нас тоже не выпускали из дома. Бобби ужасно ныл. Мать сказала, что на улицах полно неразорвавшихся снарядов, и не только их. «Ты про трупы?» — спросил Бобби. Он корчил из себя взрослого. «Да», — ответила мать таким тоном, что Бобби немедленно заткнулся. Она к тому времени уже знала, что погибли наши друзья. Мы с Бобби просидели еще один день, выглядывая в окошко гостиной. На сей раз город пострадал серьезнее. Снаряды попали в винокуренный завод. Он горел всю ночь и весь день. Некоторые улицы разбомбило полностью. От них остались груды щебня. Взрывом перевернуло автомобиль и впечатало его в стену. Рядом с ним стоял мужчина, подбоченившийся, качая головой. Он будто не понимал, что случилось с машиной. Мы знали, что нельзя смеяться. Это грешно. Но он выглядел так забавно. Мы захихикали, и мама нас услышала. Она подбежала к нам и резко спросила, что смешного мы тут увидели. Бобби показал ей машину с владельцем. Мать выглянула в окно, раздраженно фыркнула и ушла. Она велела не выходить из комнаты, и мы сидели на подоконнике, глядя, как мужчина соображает, что ему делать. Потом он наскучил нам, и мы стали высматривать что-нибудь поинтереснее. В развалинах ближайших домов чего только не было. И диван, стоящий на груди кирпичей, и буфетный шкафчик, валявшийся на тротуаре, и входная дверь от разрушенного дома, которая до сих пор стояла вертикально. Бобби показал мне верфи и корабли на реке. Они почти не пострадали. Брат спросил, понимаю ли я, что это значит. И я кивнула. Немцы вернутся. И все же они не вернулись. Не знаю, почему. Может, решили, что хватит, или полетели бомбить другой город. Как бы там ни было, больше мы их не видели. Но в ту ночь мы легли спать, уверенные, что они прилетят. Раздеваться не стали. Мой противогаз был рядом с кроватью. Отец прошелся по дому, проверяя, задернуты ли шторы. Казалось, весь город затаил дыхание. Однако ночь прошла тихо, и следующая тоже. И за ней еще одна. Немцы не вернулись, хотя мы со страхом ждали их до самого конца войны. Мать выпустила нас с братом из дома не сразу. Она ужасно переживала за нас. Почти весь город лежал в руинах. Но мы с Бобби не могли найти себе места и стояли на ушах. Школу так и не открыли. Наконец, спустя несколько дней, мама сказала, что мы можем погулять, но только возле дома. Рядом жили другие дети, им тоже велели не расходиться далеко. Мы принялись обмениваться впечатлениями. Наша квартира располагалась на верхнем этаже, и Бобби было чем похвастать. Он до сих пор предсказывал, что вот-вот прилетят немцы. Мне это было неинтересно. Ни его пророчества, ни рассказы других детей. Меня больше занимала песня, игравшая в голове. Тот самый звон в ушах после взрыва. Я уже говорила тебе, что он постоянно менял громкость. Звук со временем стал другим, более сложным, похожим на мелодию. Если хорошенько прислушаться, можно было разобрать слова, но смысла я не понимала или не знала языка, на котором поют. Пела, кажется, девочка. Сперва я подумала, что мне чудится, и я слышу ее голос по радио. Я спросила у мамы, что за песня играет. Она странно посмотрела на меня и сказала: «Радио выключено». «Значит, это с улицы. Ты разве не слышишь?» — удивилась я. «Нет», — ответила мать, — «ничего не играет». Она потрогала мне лоб, проверяя, нет ли температуры, но я была здорова. «Ты что, выдумываешь?» — спросила она. Я сказала, что нет. Мать обхватила мне голову руками, повертела из стороны в сторону, заглянула в уши. Потом заявила: «Нет там никаких девочек», и отправила меня восвояси. Девочек в ушах, может, и не было, а вот песня была. Я заметила, что мелодия становится громче возле открытого окна. Значит, явно доносилась снаружи. Когда мы с Бобби вышли из дома, песня зазвучала отчетливее прежнего. Пока брат обменивался впечатлениями с другими детьми, я обошла дом. Задним фасадом он смотрел на реку. Был солнечный день, с воды дул ветер. Лицом к Клайду, спиной ко мне, стояла девочка, немногим старше меня, примерно одного возраста с Бобби. На ней было белое кружевное платье, очень нарядное, но ужасно грязное. Все в пятнах от мазута и крови. Подол был изорван, манжеты тоже. Длинные волосы спутались. Они были светлыми, очень светлыми, почти белыми. Еще девочка стояла босиком, что вовсе неслыханно в наших краях. У нас без обуви ходили только на пляже, а по асфальту никогда. Песня зазвучала еще отчетливей. Она буквально разливалась в воздухе. Я подошла к девочке и спросила: «Это ты поешь?» Она повернулась ко мне. Девочка была очень красивая, но странная. Не знаю, как это объяснить. Просто в ней ощущалось нечто необычное. Лицо тоже было грязное. Она плакала. Глаза покраснели и распухли. На щеках виднелись дорожки от слез. Девочка явно удивилась и спросила: «Ты тоже слышишь?» Говорила она тоже странно. Произносила слова слишком четко, будто давно не разговаривала вслух. Я сказала, что да, слышу. Спросила, кто же это поет, если не она. «Там», — ответила она и махнула рукой в сторону Клайда. «На воде?» — удивилась я. «Никаких певцов я не видела». «Нет, дальше», — сказала девочка. Сперва я решила, что она говорит про другой берег реки. Отец рассказывал, что там находится Ирландия, откуда родом некоторые наши предки. Меня больше интересовала сама песня, и я спросила, о чем в ней поется. Девочка что-то произнесла, но я не поняла, поскольку не знала значения ее слов. Я так ей и сказала. Тогда она объяснила, что это нечто вроде дорожной песни, сопроводительной. Я покачала головой, мол, все равно не понимаю. «Она указывает путь», — пояснила девочка. «Куда?» Она опять произнесла незнакомое слово, но перевела его, прежде чем я спросила. «В место, которое ждет после смерти». Я уточнила, что она имеет в виду. «Рай?» Девочка ответила, что «да, наверное, так это место называется у нас». «И как работает песня?» — спросила я. Мне ответили: «Когда мертвые слышат ее, то понимают, что надо делать. Но...» — незнакомка вздохнула. «Услышать ее непросто. Надо, чтобы кто-то спел умершему человеку». Она объяснила, что в этом заключается ее работа, только назвала это не работой, а служением. Да-да, именно так. Предполагалось, что она должна стоять рядом с человеком на пороге смерти и петь ему, помогать, направлять. Я спросила: «Так надо делать для каждого?» «Нет», — ответили мне. Петь нужно только определенным людям, тем, которые родились в 7 семьях, точнее, в 7 домах. Девочка рассказала, что давным-давно эти дома объединились, чтобы помочь ее народу. Их преследовало ужасное чудище, настолько древнее, что его имя стерлось из памяти. Королева позвала людей на помощь, и 7 домов услышали ее зов. Они послали воинов. Битва была долгой и ужасной. Королева сумела победить злое чудище, однако оно не умерло, а затаилось на пороге смерти, высматривая души героев. Не только их самих, но и всех, кто был с ними одной крови. А потом она сжирала их, таким образом решив отомстить. Когда королева узнала об этом, то выбрала среди своего народа несколько женщин, чтобы те помогли 7 домам. Они должны были петь умирающим и показывать им верную дорогу подальше от лап чудища. Если честно, я мало что поняла из ее рассказа. «Ты ангел?» — спросила я. Девочка совсем не походила на божественного вестника, но кто еще мог направлять души умирающих в рай? Она затрясла головой, окончательно спутывая волосы. «Я не из ангелов. Мой род», — она произнесла очередное непонятное слово, — «мы из 3-го воинства». «Ладно», — пожала я плечами. «А почему ты плачешь? Из-за бомбежки?» «Да», — ответила она, — «из-за бомбежки, в которой погибло много людей». «Папа говорит, не меньше 1000», — кивнула я. «А может, и больше». Она тоже закивала. «Больше. Почти в 3 раза. Многие раненые скоро умрут». Я спросила, «Тебе обязательно надо спеть для каждого?» «Нет», — сказала она, — «но их все равно слишком много. Такое бывало с моими сестрами. Они пели на полях сражений или в городах, охваченных чумой, а потом сходили с ума и, воя от ужаса, до самой смерти бродили в полях. Я не понимала, почему так происходит. Я была маленькая, ничего подобного прежде не видела». Она склонила голову на бок, глядя на город. «А что произойдет, если ты не станешь петь?» — спросила я. «Некоторые души сами найдут дорогу», — объяснила она. «Остальные не смогут». «И чудище их поймает?» — уточнила я. «Да». «Я могу тебе помочь?» Она удивилась. «Почему ты спрашиваешь? Ты же не из 7 домов». Мне было без разницы. Отчего-то я чувствовала немалое воодушевление. Меня пугали мысли о чудище, и было жаль тех, кто попадет к нему в лапы. Я представила, как люди стоят толпой, словно в церкви во время воскресной мессы, и к ним выходит страшный монстр. Как он выглядит, я не знала, только что у него есть огромный рот. Воображение само нарисовало его образ. Я представила себе великана, слепленного из мусора и грязи, из кирпичей и ломаных досок, которые я видела из окна гостиной. Макушка у него была объята пламенем. Из открытой пасти доносился рев немецких бомбардировщиков. Мне не хотелось, чтобы чудище кого-то съело. Я так и сказала девочке. Она не стала задавать вопросов. Просто принялась напевать уже знакомую мелодию, которая привела меня к ней. Голос у девочки был невероятно красивым. Вблизи я, наконец, расслышала песню. Мелодия состояла всего из 3 нот, причудливо переплетенных между собой. Слова были странными, тягучими и мелодичными одновременно. Я не знала, смогу ли повторить их, но в меру своих сил стала подпевать. Девочка начала петь снова. Песня оказалась не слишком длинной. Допев до конца, мы повторили с самого начала, снова и снова. У меня выходило не так ловко, как у девочки. Она буквально растворялась в мелодии, которая то взмывала к небу, то ныряла под землю. Девочка знала, какие слова нужно произносить тягуче, а какие стремительно. Тянула ноты, вовремя их обрывая. Никогда не слышала ничего подобного. Слов я не понимала, но чувствовала заложенный в них смысл. Печаль, глубокую скорбь от того, что уходишь на другую сторону. Тоску по всему, что тебя окружало. По прекрасной жизни со всеми ее трудностями. Не могу описать той силы чувств, которая звучала в песне. Никогда не испытывала ничего подобного, даже при бомбежке. Я пела с большим трудом. Если бы понимала значение слов, наверное, и вовсе не справилась бы. Среди всей этой тоски я чувствовала что-то еще. Сквозь песню словно протянулась нить. Я почти видела ее глазами. черную и блестящую, как чернила, ее будто прочертили пером. Она уходила над рекой до самого горизонта, становясь плотнее, словно наши голоса сливались с чужими, с теми, которые я слышала при взрыве. Наша песня, указывающая путь, была как ручей, впадающий в реку. Краем глаза я заметила, что кто-то подошел к нам. Не один человек, а целая толпа. Кто именно, непонятно. Продолжая петь, я повернула голову. Если смотреть прямо, то никого не было видно. Если искоса проступали смутные силуэты. Мужчины, женщины, дети. Кто-то в рабочей одежде, кто-то в пижамах. Люди спали, когда на город посыпались бомбы. Их было так много. Голос задрожал, но я не умолкала. Девочка не подавала виду, что замечает их. Слова, которые я пела, с каждым разом становились понятнее, так мне казалось. Я почти могла разобрать их смысл. Вот-вот уже. В песне говорилось о том, как грустно умирать, о прекрасном мире, который нас окружает, о том, что смерть — это движение из одной точки в другую, о том, что надо следовать за уходящей красотой. Не знаю, может, я все придумала. Потом в реке я увидела нечто. Там, куда текла наша песня, сливаясь с чужими, что-то поджидало. Оно стояло рядом с нитью и было выше самых больших зданий в городе. То самое чудище, о котором говорила девочка. Я видела его лишь краем глаза, как и души вокруг нас. Можно было приглядеться, но я не стала. Из него хлестала ненависть, обрушиваясь на меня, словно ураган. По коже пробрало морозом. То, что происходило над Клайдом, не поддавалось описанию. Мне стало так жутко, что я чуть не перестала петь. Хотелось убежать, но краем глаза я видела людей и не могла оставлять их на растерзание. Поэтому я пела, хоть во рту и пересохло, а горло начало саднить. Я пела, несмотря на то, что меня окружают призраки. Я пела под шквалом ледяной ненависти страшной твари. Я пела, хотя песня выворачивала меня наизнанку и вынимала душу. Я пела и видела, как люди по обе стороны от нас движутся вперед. Они дошли до самого берега. Вдруг одна из них, пожилая женщина, взмыла в воздух и полетела вдаль. Я не могла ее видеть, и все же видела, как и нашу песню. Она двигалась вдоль реки рядом с чернильной нитью. За ней последовал другой человек, на сей раз мужчина. Потом еще один, совсем молодой, практически подросток. Еще и еще. Все они, один за другим, проплыли вдоль реки под тяжелым взглядом чудища. Оно было в ярости. Людей становилось все меньше. Я пела. Наконец души добрались до того места, где наша песня сливалась с чужими. Девочка неожиданно замолчала. Я невольно пропела еще несколько нот и тоже затихла. Песня по-прежнему звучала внутри меня, будто я в ней растворилась. Я чувствовала и ее, и чудовище, исторгавшее ненависть. Еще немного, и я уловила бы, что находится по ту сторону пути. Но потом все пропало. Остались только я и девочка. Она поблагодарила меня. Ты оказала огромную услугу. Я не знала, чем ответить, поэтому просто кивнула. «Пожалуйста». За спиной я услышала голос брата. Бобби звал меня. Я обернулась и крикнула, что стою за домом. Девочка тем временем пропала. Я рассказала про нее Бобби, а он обозвал меня вружкой. Потом я рассказала родителям. Точнее, меня выдал брат. Он разболтал, что я вместе с какой-то странной девочкой в красивом платье пела мертвым погребальную песнь. Мама померила мне температуру. У меня был жар. Всю следующую неделю я провалялась в постели. Меня трясло от лихорадки. Врач сказал, это последствия контузии. Моим словам про девочку никто не поверил. Все решили, мне привиделось из-за болезни. Впрочем, Бобби потом говорил, что папа с мамой шептались, уж не призрак ли ко мне явился. Я знала, отчего меня мучит лихорадка. Из-за песни. Когда я помогала девочке, то отдала много сил, поэтому мне стало плохо. Выздоровев, про тот день я больше никому не рассказывала. Ни про девочку, ни про песню. Вообще никому. Была война, если помнишь. У мамы на фронт ушли два брата. Все мы, как я уже говорила, боялись, что немцы вернутся нас бомбить. На причалах Клайда стояло много кораблей. И Королевский флот, и американцы, и французы. В городе было немало моряков и военных. Вскоре начались занятия в школе, но и там все говорили только про войну. Про девочку я не забыла, просто никому не рассказывала. «Никогда», — добавила мама, — «до сегодняшнего дня». Она рассмеялась. «За все эти годы ты первый. И как тебе?» Она снова засмеялась. Я не знал, что сказать. Услышанное больше походило на пересказ литературного произведения, например, романа того же Стивена Кинга или Питера Страуба, которыми я в ту пору увлекался, и сильно отличалось от обычных их с папой рассказов. Мамина история не имела ничего общего с житиями святых и прочими библейскими сюжетами. Видимо, она вдохновлялась другими источниками. Я ошарашенно вытаращил глаза. Мама ждала ответа, поэтому я выдавил. «Ты что, даже папе не говорила?» Она покачала головой. «Нет, не нашла подходящий момент. Они прожили вместе больше 20 лет. Сомневаюсь, что мама не сумела за это время улучить минутку и рассказать свою историю папе, тем более, что до моего появления прошло целых 7 лет. Ее молчание выглядело странным, в новом свете открывая родительские отношения, которые прежде казались нерушимыми, будто скала. Но я не сумел подобрать правильных слов, чтобы сформулировать свой вопрос и набраться смелости его озвучить. Вместо этого я спросил: «А ты помнишь ту песню? Хоть какие-то слова?» Какой реакции не ждала бы мама? Мой вопрос явно застал ее врасплох. Прежде чем ответить, она посмотрела в сторону пляжа. Отец, брат и сестры уже возвращались. Не сводя с них взгляда, она сказала: «Помню, не целиком. И слова, и мелодия слишком сложные. Иногда напеваю про себя отрывок, но совсем немножко. Не хочу опять заболеть. Помнишь ту ночь, когда у отца случился инфаркт? Мы отвезли его в больницу, а там произошел второй, еще тяжелее первого. Такие сердечные приступы врачи называют вдоводелами. Отцу было очень плохо. Лицо у него посерело. Он умирал чуть ли не на глазах. Я хотела вызвать скорую, но он запретил, чтобы не пугать вас. Я позвонила Сеймурам, попросила присмотреть за вами, а нас отвезти в Пенроуз. Разумеется, я прекрасно помнил ту ночь и не забуду ее до конца дней. Мы с миссис Сеймур сидели в гостиной и говорили о каких-то пустяках. Время шло, а новостей все не было. Она периодически предлагала мне лечь спать, но я отнекивался. Миссис Сеймур, как умная женщина, не настаивала. «Папу забрали», — продолжала мать. «Куда, не знаю. Сперва нас привезли в отделение неотложки, положили его на койку и задернули занавеску. Отцу было очень плохо. Иногда приходили медсестры, один раз врач. Отца просили описать симптомы. Я понимала, что у него инфаркт. Он повторял одно и то же, а мне хотелось взвыть. У него сердечный приступ. Вы что, не видите? Но, наверное, так полагается. У отца взяли кровь, поставили капельницу, подключили к аппаратам. Подошла другая медсестра, еще один врач. Он представился кардиологом. Опять попросил папу описать симптомы. Слушая, сам в это время просматривал какие-то бумаги. Сказал, что папе сейчас сделают обезболивающий укол. Потом его собрались куда-то перевозить. Доктор говорил, куда именно, но я прослушала. Меня пугало, с каким видом переглядываются медсестры и врачи. У них были такие же лица, как в те дни, когда мой отец после войны умирал от пневмонии. Мне тогда было 9. Его все считали покойником. И вот сейчас я снова увидела такие же взгляды над койкой моего мужа. Разумеется, вслух ничего не говорили. Да и какой смысл? Наверное, думали, что я не замечу. Отца увезли, я вернулась в приемный покой. Мистер Сеймур спросил, как дела. Я объяснила, что отца забрали на обследование. Он спросил, что сказал доктор. Я ответила, что ничего. Потом заявила, что мне нужно на воздух. Мистер Сеймур предложил пойти со мной. Я попросила вместо этого позвонить жене и рассказать вам, что происходит. Возле больницы стояли люди и курили. Я не хотела их видеть, не могла. Из-за любви к сигаретам отец загремел на больничную койку. Он курил 30 лет. Я прошла мимо, дошла до самого конца парковки. Встала под фонарем, большим и высоким. Если прикрыть глаза от света, можно было увидеть Гудзон. Вместо луны в небе висел тоненький серпик. Я стояла, вглядываясь в ночь. Было очень страшно. Моя жизнь, все, что мы построили с твоим отцом, рушилось на глазах. Хотелось плакать, но вместо этого я запела ту самую песню, которую выучила на берегу Клайда. Я пела тихо, чтобы курильщики не услышали. Понятия не имею, зачем я так сделала. Папа не был родом из семи домов, о которых говорила девочка. Во всяком случае, я об этом не знала. На свет рядом со мной вышла женщина. Я не услышала, как она приближается, потому что она была босиком и в белом платье, кружевном, очень красивом, старомодном. Волосы у нее были распущены, белые и ужасно спутанные. Ее нельзя было назвать старухой, хотя о возрасте судить не возьмусь. Лицо у нее выглядело странным. Чем именно, не скажу. Я сразу поняла, кто передо мной. Это была не та девочка, с которой я пела. Да и платье у неожиданной гости оказалось чистым, без прорех. Но они явно были одной крови. Она спросила, зачем ты поешь? Я прошептала, хочу попросить о помощи. Мой муж в больнице. Кажется, у него инфаркт. Я не знала, что говорить дальше. Ужасно боялась задать тот самый вопрос, на который она могла ответить. Женщина посмотрела на меня. Глаза у нее были зелеными, необычайно яркими. Таких я прежде не видела. Еще они выглядели темными, словно налитыми тьмой. Она произнесла «нет», развернулась и ушла. Я крикнула «подожди», но мне не ответили. Ее уже не было. Я могла бы пойти вслед за ней, но что бы это дало? Могла бы снова исполнить песню, однако в душе возникло чувство, что так делать нельзя. Я и без того простояла здесь слишком долго. Я вернулась в больницу и в дверях увидела мистера Сеймура. Он искал меня, волновался, куда я запропастилась. Остаток ночи прошел будто в тумане. Едва я переступила порог больницы, как странная женщина вылетела из головы. Слишком много навалилось дел. Вскоре подошел кардиолог, отвел меня в кабинет и сообщил, что у отца инфаркт. Помню, как в голове мелькнула мысль, уж не издеваются ли надо мной. Врач пытался описать, насколько серьезная сложилась ситуация. Впрочем, по его словам, у отца имелся шанс, однако опасность до сих пор не миновала. Была вероятность, что он не выживет, поэтому я должна была подготовиться к любому исходу. Я хотела поинтересоваться у врача, как это сделать, но не стала. Вместо этого спросила, могу ли увидеть мужа. Врач сказал, что да, но ненадолго. Медсестра отвела меня в отделение интенсивной терапии. Отец спал или был без сознания, потому что его накачали морфином. Не знаю. Его опутывали провода и трубки, пищали аппараты. Я первым делом посмотрела ему на грудь, дышит ли он вообще. Точно так же я проверяла тебя, когда ты был маленький и спал в колыбельке. Потом я ушла, и мистер Сеймур отвез меня домой. Там, лежа в постели, я задумалась, что же хотела сказать мне женщина под фонарем. Она намекала, что мой муж не выживет, или что он не умрет, или что она не собирается отвечать на мой вопрос. До самого утра я ломала голову над тем, что имела в виду странное гостье. Ответа я так и не узнала, по крайней мере, однозначного. Отец, хвала Господу, выздоровел и вернулся домой. Правда, лечение заняло много времени, так что, скорее всего, женщина говорила, что он не умрет. Если так, то спасибо ей, хотя могла бы выразиться помягче. А может, она просто заявила, что не намерена со мной общаться. Мать посмотрела на берег, туда, где в нашу сторону шагали мои сестры и брат с отцом. Я проследил за ее взглядом и увидел, как папа наклоняется к младшей дочери, а та что-то оживленно рассказывает, размахивая руками. «А теперь», — сказала мать, беря книгу, — «мне надо дочитать главу, пока твой отец не вернулся». На этом ее рассказ завершился. Мать больше никогда не возвращалась к нему, ни в тот отпуск, ни в последующие годы. Я порой подумывал, не напомнить ли ей про наш разговор. Хотелось узнать, говорила ли она правду или выдумала все от первого до последнего слова. Спросить прямо я не мог. Мать ушла бы от ответа, лишь упрекнув, что я подозреваю ее в обмане. Я старался придумать наводящие вопросы. «Слушай, мам, а помнишь, как однажды в отпуске на пляже ты рассказывала о девочке, с которой пела после того, как немцы разбомбили Гринок? Кто она такая? Или даже так, как думаешь, что это было?» Наверное, по ответу можно было бы догадаться, насколько правдива ее история, но ни разу, даже если подворачивался удобный случай, Например, когда после смерти отца я возил маму к моей средней сестре в колледж, и мы 2,5 часа просидели в машине, я так и не осмелился завести разговор. Я навсегда бережно сохранил в своем сердце образ матери, которая маленьким ребенком стояла на берегу Клайда и отважно пела погребальную песнь для страждущих душ. Я больше не спрашивал, помнит ли она ту песнь, не говоря уж о том, чтобы попросить исполнить ее для меня или научить словам. Подростком я боялся того, во что это может вылиться. Повзрослев, решил не портить любимую историю. Теперь же сокрушаюсь о том, что не настоял в свое время и не убедил мать хоть раз спеть для меня эту песню. Я сумел бы ее запомнить. Теперь, когда мать состарилась, не состарилась, а стала старше, всякий раз поправляет она. Посидела, пускай она ходит к парикмахеру каждую неделю, чтобы подкрасить отрастающие корни, и начала клевать носом от усталости, притом клянясь, что практически не спит. Правда, если позвонить ей в 10 вечера, она ответит ужасно сонным голосом. Я поехал бы на берег Гудзона и спел эту песню. Пел бы до тех пор, пока из теней или из воды не вышла бы женщина с длинными спутанными волосами в белом кружевном платье. Она спросила бы меня со странным акцентом, чего я хочу, а я бы ей ответил и принял бы любой ответ. Даже если бы она сказала «нет» и ушла обратно во тьму или воду.